Еще более тернист путь художника, который, не имея диплома об окончании современной ему школы искусства, обладает несколькими талантами. Современный человек, верящий в однократность человеческой жизни и по своему опыту знающий, что для приобретения права на звание художника нужно долго учиться и потратить чуть ли не полжизни для приобретения специальности хотя бы только в одной отрасли искусства, не может допустить, чтобы другой, который не учился или учился очень мало, был равен ему, и раз он исполняет свое произведение не по принятым приемам искусства, то ясно, что он дилетант. Невежественные критики повторяют это мнение. Они не понимают, что талантливый человек рождается готовым художником, певцом, поэтом, музыкантом и так далее, что его дипломы находятся в чаше накопления, что каждый его талант есть его вечный божественный диплом, приобретенный усилиями его прежних жизней, что духовные накопления в виде талантов передаются из жизни в жизнь, ибо раз цель жизни есть совершенствование, то талантливый человек сделал уже некоторые успехи в своем совершенствовании, он приблизился к ступени совершенного человека архата, который обладает всеми талантами, какие вообще могут существовать. В учении сказано: «Одна специальность не может составить содержание иерарха». Агни-йога, параграф 94. Поэтому узкий специалист будет еще много раз воплощаться, чтобы сравняться с многообразно талантливым человеком. Каждый бодхисаттва, среди прочих своих выявлений, должен быть совершенен и в художестве. Сказано в книге «Твердыня пламенная» великим художником, ученым, исследователем и признанным мировым культурным водителем человечества Николаем Константиновичем Рерихом. Но если бы кто-нибудь из бодхисаттв, иерархов, выставил свою картину на суд современных ценителей искусства, то, наверное, она была бы признана дилетантским произведением, если бы не была исполнена соответственно современным приемам искусства. Истинный художник не может ограничивать себя одной сферой деятельности, одной отраслью искусства. Все виды искусства должны быть ему близки, ясны, понятны и доступны. Так же, как всеобъемлющее искусство, должен быть всеобъемлющ и художник. Великий всеобъемлющий художник Леонардо да Винчи говорит: «О художник, твое разнообразие да будет столь же бесконечно, как явление природы. Продолжая то, что начал Бог, стремись умножить не дела рук человеческих, но вечное создание Бога. Никому никогда не подражай. Пусть будет каждое твое произведение как бы новым явлением природы». Культура и все ее высшие достижения, точно так же, как все произведения искусства, созданы не толпою, но отдельными, гениальными и талантливыми личностями. Это они ведут человечество по пути прогресса, поэтому истинный художник не может приноравливать свое произведение искусства к неразвитому вкусу толпы, но он сам должен давать направление взглядам и вкусам масс. Ни один писатель, ни один художник, ни один строитель никогда не создал ничего выдающегося, ничего выходящего из ряда обыденности, если он подделывался под вкусы толпы. Лишь опередивший в своем развитии других способен улавливать поверх изжитых и разложившихся течений современности струи новых творческих веяний и быть истинным художником, творцом истинных и художественных произведений искусства. Искусство, объединяя в своем стремлении к прекрасному все проявления духа человеческого, кроме всеобъемлемости человеческого творчества, исполняет великую роль всеобъединения человечества. Благодаря этому искусство есть общее достояние всего человечества. Оно международно, общечеловечно, интернационально. Как никто не имеет монопольного права на наслаждение и пользование красотами природы, но такое право имеет всякий, кто развил в себе понимание прекрасного. Точно так же никто не имеет права присваивать исключительно себе прекрасное произведение искусства. Как солнце согревает и светит не одному, но всем, точно так же должно светить и согревать всех искусство. Эта мысль понята и проведена в жизнь человечеством уже давно. Во всех культурных странах существует хранилище, куда собрана часть лучших произведений искусства, доступных обозрению желающими.